На расстоянии 60 метров от дна он вернул кораблю горизонтальное положение. Качка почти прекратилась. «Погрузимся еще раз?» — спросил Анадера. «Да ладно, хватит», — сказал профессор. «Выемка все равно исчезнет в облаках мути. Давайте прямо вперед». Видимость становилась все хуже. Анадера включил эхолот. Правда, эхо было несколько беспорядочным, возможно, из-за донного течения, но дно оказалось почти ровным, а глубина все те же 8000 метров. «Чем же была вызвана недавняя килевая качка?» — продолжал размышлять Анадера. «Чуть выше и полное спокойствие, а спустись немного — резкие колебания. Может быть, волнение обусловлено колебаниями морского дна? А если внизу, под дном, существует активный слой, где происходят постоянные колебания?» Примечание. В верхней части океана иногда появляется резко обозначенная граница между слоями теплой и холодной воды. Волнение на границе этих слоев, имеющих различную плотность, на поверхности воды почти не ощущается. Но если эта граница проходит близко от поверхности, то движущееся судно при возрастании числа оборотов его винтов практически не может увеличить скорость. Наблюдается так называемое волнение призрачной воды. Тяга, создаваемая винтами, по существу нейтрализуется возрастающим волновым сопротивлением. В Адацуме прошел уже 3 километра, а желобу все еще не было конца. В наиболее узких местах его ширина достигала нескольких десятков километров, а океанический уклон к нему был еще где-то очень далеко. Расстояние до дна по-прежнему было 60 метров, а просматриваемое пространство не превышало и 10. После погружения прошло уже более 3 часов. «Стоп», — сказал профессор Тадакора. Анадера дал задний ход, а потом выключил двигатель. По инерции Водоцуми стал понемногу погружаться. И хотя колебание воды, вызванное вращением винта, прекратилось, пики на ленте осциллографа не уменьшились. «Сядем еще раз на дно?» — спросил Анадера. Батискаф продолжал медленно погружаться. «Да нет», — неуверенно пробормотал профессор Тадакора. «Может, пустить осветительную ракету?» «Давайте». Анадера открыл крышку ящичка справа от пульта управления. Он представил себе, как серебристый цилиндр выскочит сейчас из поплавка и косо пойдет вверх, оставляя за собой длинный хвост пены, и потянул один из 6 рычажков. Едва ощутимый толчок, и в верхней части телевизионного экрана появился слепяще яркий шар. Пуская обильные пузыри, он медленно проплыл по диагонали. 2 прильнувшие к иллюминаторам фигуры выражали безмолвное изумление. Анадера, глядевший на экран телевизора со сверхвысокой скоростью развертки, тоже был ошеломлен. Освещенные мощными лучами падающего бело-голубого солнца, внизу клубились, уходя в неведомую даль, причудливые мутьевые облака. Ничего, кроме этих клубов, похожих на кучевые облака в земном небе. Оказывается, и здесь, на страшной глубине, волнуются, дышат, клубятся мутьевые облака. «Анадера, вы...» Но Анадера, не дослушав профессора, уже нажал на рычаг пуска следующей осветительной ракеты. Заметив, что изображение дна на экране эхолота совершенно помутнело, он торопливо включил фанонно-мазерный гидролокатор. И произошло совершенно неожиданное. Остро направленная волна высокой энергии прошила 60-метровую глубину и прошла дальше, через слой, который до сих пор все принимали за морское дно, еще на 100 метров, описав рельеф истинного твердого морского дна. А на глубине 60-80 метров гидролокатор показал смутное туманное изображение. Анадера едва не закричал, что это ГРС. Но откуда на глубине 8000 метров взяться глубинному разбросанному слою? Ведь эхолот обычно дает изображение так называемого псевдодна только на глубине от 50 до 300-400 метров. Происходит это в результате всплывания и погружения скоплений планктона. Что же получается? Скопления мутьевых облаков играют роль планктона, и на этом сверхдне происходит явление, аналогичное ГРС.